«Праздник Луны». Прочитано по изданию «Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы». Издательство «Современник», Москва, 1972 год. Приключения всегда говорят о том, что ты чего-то не можешь. А мне хотелось быть опытным тундровиком. Тогда во второй раз мы были вместе с Наневгаком. Мы прижались друг к другу и курили. Снег совсем засыпал нас. Яму под нартами мы выкопали хорошую. Пурга бесновалась где-то над нами. Было тепло. Со стариком мы старые друзья. И вообще, когда сидишь под снегом, всегда говоришь правду. Я рассказывал о ней, о том, что это лучшая женщина в мире, и о том, что несчастья начнутся тогда, когда вдруг появится другая, тоже самая лучшая, или еще, не дай бог, третья, самая-самая-самая. Старик молча кивал головой. Это он знал лучше меня. Месяц назад Наневгак похоронил Ильмытваль, свою единственную на этом свете женщину. Оставила она ему 4 дочерей. В прошлом году Ильмытваль узнала, что у меня родился сын, и спросила, когда она и сын приедут с материка. Я сказал, что осенью. Осенью она и сын действительно приехали. Парень был уже большой, 7 месяцев. Вечером Ильмытваль и с ней 2 старухи пришли ко мне в гости. Сначала мы пили чай и обсуждали поселковые дела. Затем они спросили, где сын. Я провел старух к нему. Сын не спал. Он стоял в кроватке, вцепившись ручонками в ее спинку, и с удивлением глядел на незнакомых старух. Они сели прямо на пол. Ильмытваль вышла на середину комнаты, запела и, припевая, стала танцевать. Это был древний ритуальный танец. Песня посвящалась моему сынишке. Старухи подпевали, раскачиваясь, и хлопали иногда в ладоши. «Ты понимаешь?» — спросила она. «Да». «Переведи, пожалуйста». Она поет, что его ждали долго. Вот уже Наупичвак стали ванкачкорами. Ну, то есть годовалые важенки превратились в 2 годовалых. Еще она поет, что он хороший мальчик и белый-белый, как снег, а глаза, как у нерпы. Она желает вырасти ему охотником, метким охотником, и видеть далеко, как ворон. Она поет, что он не будет бояться ветра, если станет морским охотником, что у него будут хорошие собаки, а если не будет собак, то их даст Наневгак. Она поет, что сама сочинила эту песню, как учил ее отец. А лучше всех песни сочиняет Наневгак. Он тоже споет, когда маленький белый человечек первый раз выйдет на охоту. Ильмытваль кружилась, раскинув руки, подражая полету ворона. Мягко, неслышно прыгала, а руки ее и пальцы не знали покоя ни секунды. «Ну-ну, дальше переведи», — торопила она меня шепотом. Я рассмеялся. «Если кое-что перевести на русский, получится ругательно, а по-эскимосски очень ласкательно. Теперь ты понимаешь?» Она кивнула. А Ильмытваль продолжала петь и танцевать. Я до сих пор помню эту мелодию. Я медленно насвистываю ее, и Наневгак внимательно слушает. Я не вижу его лица, но знаю, что он улыбается. Он узнает песню. Ему приятно, чтоб Ильмытваль говорят доброе. Ведь каждому приятно, когда любимом человеке говорят хорошее. Мы не знаем, когда кончится пурга. Это сейчас я знаю, что мы просидели в снегу больше суток. Но тогда мы не знали, сколько нам еще сидеть. Старик обнимает меня. Мы, как наши собаки, стараемся прижаться друг к другу плотнее, стараемся вобраться в себя, стараемся стать меньше. Потом он мне говорит, что я могу спать, что он спать не будет, а потом, когда ему будет совсем трудно, спать будет он. Я соглашаюсь, один должен дежурить. И когда мне кажется, что я вот-вот увижу один из двух снов, которые вижу всю жизнь, я слышу, как Наневгак говорит: «Мы вернемся, поедем в стойбище, праздник луны, я приглашаю тебя». Я просыпаюсь как от удара. Еще никому из русских не удавалось присутствовать на празднике Луны. Это самый большой подарок для меня. Мне хочется плакать. Мне хочется немедленно сделать старику что-то доброе. Но я сейчас ничего не могу. И тундра, и снег, и пурга, и собачки, спящие тревожно. Все это дом старика. И здесь он сильнее. Яранга, в которой мы остановились, была самой большой. Вечером сюда, на праздник Луны, пришли гости, жители стойбища. Наневгак встречал всех и усаживал каждого на свое место. Родственники Наневгака, женщины, пришли с украшениями на головных уборах. Кожаной ленточке головной повязки был привязан кусочек шкуры оленя с длинным ворсом. Я догадался, что эти кусочки — шеи оленя. Мужчины были в вышитых плащах из вымороженных моржовых кишок. Все женщины были в вышитых торбасах и новых керкерах. Примечание автора. Керкер — верхняя меховая одежда у женщин, чукотский. Каждому, кто участвует в празднике, были розданы маленькие весла величиной в 3-4 спички. Каждому была дана чашка с кровью. Я тоже получил веселка и чашку с кровью, и деревянную кисточку. Я сидел и молчал. Я решил делать то же, что и все. Зажгли большой жирник. Вышел незнакомый мне старик, взял бубен, стал у входа в ярангу и начал петь. Он пел и плясал. Плясал тихо и осторожно, чтобы никого не задеть. Ведь нас в Чотагине набилось много. Примечание автора. Чотагин — холодная часть Яранги.